Глава 17. Карина. Я готовлю эти растягай до полуночи. Боже, да что же это за идиотский пирог такой, что проще сдохнуть, чем его слепить? Так он еще и подгорает сверху и снизу, зато внутри сырой. Мама печь меня не учила. И будем откровенны, никто в нашей семье от этого не особенно-то и страдал, потому что пирожки продавались в ларьке прямо за углом. И, кстати, очень вкусные. Почему-то только Юра считает, что надо идти другим путем, через страдания. Хотя пожрет мою стряпню, точно начнет думать иначе. А может... Может обсудить с ним, чтобы я наняла повара. Нет, не согласится. Он ведь говорил, что переживает за безопасность. Ну, блин, я с этим поваром даже в туалет ходить буду. Когда я, наконец, вытаскиваю последнюю партию растягаев, мне хочется упасть и умереть. Прямо здесь, на кухне. Интересно, Юра знает, что крепостное право давно отменили? Я накрываю пирожки полотенцем и, даже не приняв ванну и не умывшись, ползу в спальню. Мой будущий муж дрыхнет. То есть он вообще не переживает за мою судьбу и судьбу моих растягаев. Обхаяв ужин и все, ему пофиг. Я падаю рядом, и едва голова касается подушки, вырубаюсь. Снятся мне снова растягаи. И Вероника почему-то. Она стоит надо мной и рассказывает, что я забыла в тесто добавить муки. А я плачу и понимаю, что надо все переделать. А я не успеваю, потому что Юра будет через каких-то 5 минут. А у меня ничего не готово. Ничего. «Кариночка!» Меня будет голос Юры. «Я проснулся, а ты еще завтрак не приготовила». «Там эти, растягай, будь они прокляты!» Бубню под нос. «Ты чего ругаешься? Я с утра не хочу, может, растягая. Я их вчера хотел, но ты их не успела приготовить». Столько претензий в голосе. «Ты должна понимать». Я открываю глаза и сажусь на постель. От спичи Юры я окончательно просыпаюсь. И просыпаюсь чуточку озверевшая. «Если ты сейчас скажешь хоть еще слово, я разнесу тебе хату». И добавляю несколько непечатных слов, которые не всегда можно услышать даже в слесарном училище. Отчего Юра замирает и смотрит на меня с таким видом, будто я сейчас превратилась в чудовище. «Кариночка, ты так разговариваешь, разве можно?» «Да, я так разговариваю. Ты меня взял не как победительницу кулинарных курсов, не как лучшего работника клининга или дворника года. Я работала журналисткой, и это интеллектуальный труд». «Ты сейчас ведешь себя отвратительно. Ты должна хотя бы кофе мне сделать, иначе я тебя не возьму в жены». Еще вопрос, хочу ли я в эти жены. Хотя нет, пока хочу. Я хочу гульнуть в белом платье, чтобы про меня написали какие-нибудь модные телеграм-каналы. Я хочу быть светской львицей, ньюсмейкером. Извини. Я подхожу, целую Юру в щеку и направляюсь на кухню. Очень надеюсь, что переться на Даниловский рынок в этот раз мне не придется, потому что у меня болят руки и ноги, а еще очень хочется спать. Пока я наливаю кофе, Юра садится за стол и произносит: «Тебе надо укрощать характер, моя кошечка. А вот Вероника была ангел просто. Слово поперек не скажет. Шуршала, как электровеник, все успевала. Да еще и денег особо не просила. Так, самая мелочь». Меня подмывает спросить тогда, какого черта ты избавился от этой клинической идиотки? Но я держу себя в руках, потому что боюсь. Спрошу, а он такой: «И правда, чего это я?» И вернет ее обратно. Поэтому я киваю, типа слушаю, согласна, ага. «Ты же меня любишь?» А что еще сказать на это? «Люблю, моя кошечка. И ты меня любишь. Поэтому, если хочешь хорошо жить, будешь вести быт по моим правилам. потому что это мой дом, понимаешь?» Я ставлю напротив него кофе и тарелку с растягаями. Сама сажусь напротив, не хочется жопу рвать. Хочется сидеть, пилить ноготочки. В конце концов, я ведь выхожу замуж за богатого мужчину, за гения. И, соответственно, я буду женой гения, а не его посудомойкой. «Надеюсь, у меня сегодня выходной?» Задумывается, молчит, смотрит на меня. Видимо, прикидывает, заслужила ли я отдохнуть или нет. Я уже начинаю скрежетать зубами. Наконец выдыхает. «Хорошо, так и быть. На Даниловский сегодня не поедешь. А вот дома, пожалуйста, приберись. Вымой полы, протри пыль. Все должно быть идеально. И не забудь вымыть унитаз». «Ого», — киваю. «Да, растягай, конечно, среднее. Ты в следующий раз в печке огонь поменьше сделай, моя кошечка. Тогда все пропечется равномерно». Когда Юра уходит, я возвращаюсь в спальню и забираюсь под одеяло. Уборка подождет. Сначала спать. Но уже через полчаса у меня будет телефонный звонок. «Юра, да блин. Алло?» «Дорогая, только не говори, что ты сейчас спишь и не занимаешься домашним хозяйством». «Занимаюсь домашним хозяйством?» Бурчу под нос. «И нет, врать мне не стыдно. Особенно в состоянии подобного прессинга и систематических унижений». «Надеюсь, ты меня не обманываешь». «Надеюсь». «Что ты, Юра, я никогда...» «Хорошо, я тебе звоню. В общем, мне надо будет на сутки уехать. А может быть, на двое. Я тебя оповещу заранее о своем возвращении. Будь готова встретить меня пюре и мясом по-французски. Свинина. Ни в коем случае не курица. Вчерашний борщ можешь доесть. И не забудь, когда я вернусь, меня должна ждать идеальная солянка, ради которой я буду звонить этой овце Веронике. Черт. Да, конечно, я все сделаю. Пищу. Не сомневаюсь, моя кошечка. Кладет трубку. А у меня сна не в одном глазу. Что ж он, эгоист-то такой. Нет, мама, конечно, меня предупреждала, что замужество — это не всегда просто. Но не настолько же непросто. Зато теперь, когда он собирается уехать, я могу расслабиться, к черту уборку.